Люба, Любочка, Любушка. Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет. Мне кажется, что Любочка не поймет. У Любочки щечки побледнели, пушок на личике золотистый, глазки открылись, волосы растрепаны, совсем беспомощная, слабенькая. Блок закрыл дневник и задумчиво посмотрел на портрет невесты. Тонкие, едва заметные светлые брови сдвинулись, и на высоком лбу, обрамленном тугими кудрями, пролегла страдальческая морщинка. Ровно через месяц они с Любой поженятся, но на душе неспокойно. Этим летом в Шахматове ему стали сниться тревожные сны, землетрясение, конец мира, небеса падают рядами, и они с Любой бегут куда-то. Теперь он во всем ищет символ грядущего. Что их ждет? Откуда эти дурные предчувствия? Ведь последние 4 года только и мечтал быть рядом с ней. Детьми они часто гуляли вместе в сопровождении нянь. Любин отец, Дмитрий Иванович Менделеев, приходя в дом друга ректора Петербургского университета Андрея Николаевича Бекетова, Сашиного деда, громогласно вопрошал с порога: «Ваш принц что делает?» «А наша принцесса пошла на прогулку». Мать рассказывала, прохожие на набережных часто оборачивались, любуясь прелестными детьми. Но его память не сохранила ни прохожих, ни облика маленькой девочки, годом моложе его. Тогда Сашу больше занимали парусники из дерева и картона, которые он пускал по воде. С детства его окружали одни женщины. Бабушка, прабабушка, мать, тетки, няня, во всем потакавшие любимцу. Твердой мужской руки Саша не знал. Мать оставила отца еще до его рождения. Красавец Александр Блок, талантливый юрист и социолог, в семейной жизни оказался ревнивым и угрюмым человеком. Подверженный приступам беспричинной ярости, сжав кулак, он бил свою 18-летнюю жену Сашеньку обручальным кольцом по лицу. Неудивительно, что мать вернулась в родительский дом и с тех пор всю любовь отдавала маленькому Сашуре. И вот сын вырос, но мать по-прежнему остается его самым близким другом. Только ей одной он может поверить свои самые сокровенные мысли, поделиться сомнениями и печалями. Дня не проходит, чтобы он не посоветовался с матерью. Но в сложившейся ситуации она вряд ли может ему помочь. Люба оказалась совершенно неискушенной в любовных делах. Когда они впервые поцеловались, Блок почувствовал лишь неловкость. Он прекрасно помнит тот знаменательный день 7 ноября 1902 года. После вечера в дворянском собрании они с Любой вышли на улицу и, не сговариваясь, молча пошли по Итальянской к Маховой и Литейному, своим любимым улицам. Была морозная ночь. Снег лежал большими сугробами, глубокий и чистый. Когда подходили к фонтанке, Блок заговорил о том, о чем не решался сказать прежде, что он ее любит, и судьба зависит от ее ответа. Если бы Люба ответила отказом, Александр собирался покончить с собой. Даже заранее написал записку: «В моей смерти прошу никого не винить». Люба сохранила этот листок с расплывшимися от падавшего снега чернилами. Потом он провожал ее домой. В санях Люба повернулась к нему и подставила губы для поцелуя. Вышло как-то очень по-книжному. Видимо, читала о чем-то похожем в романе. Этот морозный поцелуй сковал его холодом. Любина неведение в отношении брака оказалось безграничным. В 22 года девушка не имела ни малейшего представления о том, как появляются дети, боялась их и не хотела замужества. Саша успокоил ее, заверив, что детей у него никогда не будет. Люба была для него светлой девой и душой мира, воплощением вечной женственности. Он считал, что смотреть на любимую и то дерзость, потому что он груб и он мужчина. Чувственность проснулась в Саше лет в 15. и во взрослую жизнь рано созревшего гимназиста вела случайная безликая женщина, купленная за деньги. Через год на водах к Германии, куда Александр сопровождал мать, он познакомился с Ксенией Садовской, замужней дамой, 10 годами старше его, которая стала предметом его первой любви. Роман протекал в приятной атмосфере курортного городка и вдали от обязательств. Ее малороссийская красота, щегольские туалеты и смелое кокетство поразили воображение юноши. Ксения заговорила с ним первой, и Александр стал пропадать у нее целыми днями, немало беспокоя мать. Но и первой влюбленности, насколько Блок помнил, сопутствовало сладкое отвращение к интимной близости. Он решил тогда, что, наверное, ему не следует сходиться с очень красивой женщиной, надо избирать для этого только дурных собой. И все-таки продолжал иногда встречаться с Садовской в Петербурге и ходить в меблированные комнаты, когда низменное желание пересиливало страсть к Любе. Неизбежное следствие этих похождений – болезнь, хорошо еще не очень серьезная. В очередной раз Александр обнаружил ее симптомы сразу после того решительного объяснения. Он сказал Любе, что у него жар, и поэтому они не могут видеться. Унизительное лечение доставляло много мук. Все, что связано с плотью, казалось ему темным и низким. Блок был уверен, близость с Любой не должна сводиться к вульгарным формам, это только помешает установлению душевной гармонии. Дракона похоти надлежит низвергнуть в бездну, чтобы установить торжество истинной, вечной и святой любви. Поймет ли его Люба? День свадьбы, 17 августа 1903 года, выдался дождливым. Букет для невесты, заказанный в Москве, не поспел вовремя. Пришлось оставлять на месте. Жених срезал в цветнике все крупные розовые астры. Получилась огромная охапка. Прибыла нанятая тройка. Кони красивые, рослые, светло-серые, дуга украшена лентами. На козлах вскалил в улыбке зубы молодой щеголеватый ямщик. Под моросящим дождичком отправились в Боблово, соседнее с шахматовым имением Менделеевых. Венчание проходило в старой сельской церкви неподалеку. Люба в белом батистовом платье с длинным шлейфом и фате с померанцевыми цветами была дивно хороша. Рядом с ней Блок чувствовал себя неуютно. Купленное специально для церемонии штатское платье казалось ему уродливым и дешевым. Ярко блестевшие серебряные венцы новобрачные надели по старинному обряду прямо на головы. Родители плакали. Люба сняла, а Блок стоял неподвижно и был еще прямее и строже, чем обычно. Свершилось. Отныне все будет хорошо. Поздним вечером, когда в доме все улеглись, Люба сидела за туалетом перед зеркалом, на разные лады расчесывая и рассыпая волосы. Они с Сашей женаты уже больше года, но пока он не стал ей мужем по-настоящему. Сразу после свадьбы Саша начал рассуждать о том, что им не нужна физическая близость, что это астартизм и прочие пережитки. Напрасно Люба убеждала мужа, что хочет познать этот новый, пока неведомый мир. В ответ он твердил одно и то же. Такие отношения не могут быть длительными, он неизбежно уйдет от нее к другим. «А я?» – спрашивала Люба. «И ты тоже уйдешь?» В такие вечера Люба рыдала и думала, хорошо, что она не наделена южным темпераментом. Иначе ненормальные супружеские отношения уже довели бы ее до истерики. А темперамент северянки, как замороженное шампанское, и его искрящийся огонь до времени скрыт. Уложив волосы, Люба надела прямо на голое тело свадебное платье и, глядя в зеркало, пожалела, что нельзя в таком виде показаться на балу. Сквозь тонкую ткань проступали плавные линии девичьей фигуры. Захотелось рассмотреть себя повнимательнее. Сбросив платье, она залюбовалась своим отражением. Бархатистая кожа, нетронутая загаром, упругое тело, мягкое и гибкое. Длинные ногти, тонкая талия и едва рассветшая грудь. Конечно, далеки от античных канонов, но все равно весьма соблазнительны своей холеностью. Почему же у Саши исчезло влечение к ней? Да и было ли оно когда-нибудь? Помнится, она чуть не порвала с Блоком, когда прочитала его стихи о прекрасной даме. Саша видел в жене какой-то выдуманный, отвлеченный идеал. А она – живая женщина. Дочь великого ученого, воспитывали в уважении к опыту и факту. Поэтому любая мистика ей претила. Но в иные моменты Люба вспоминала их горькие минуты. Она чувствовала единение с Сашей. 17-летний Блок появился у них в Боблове летом 1898 года и почти сразу же стал ухаживать за Любой. Поначалу юноша оказался ей напыщенным фатом, изъяснялся парадоксами, картинно курил. В то время Блок мечтал об актерстве. Решили для родственников и окрестных крестьян поставить Шекспира. Саша играл Гамлета, Люба – Офелию. Вечер представления, пока готовили сцену, они сидели за кулисами. Саша у ее ног, в черном берете со шпагой. Люба в венке, с распущенными волосами ниже колен и букетом полевых цветов в руках. Говорили о чем-то более личном, чем обычно, но главное, смотрели друг другу в глаза и были ближе, чем просто актерствующий франт и строгая светская барышня. Неужели их брак все-таки ошибка? Оба не могли забыть несчастный знак мертвого щитленка, лежавшего в траве у края липовой аллеи в Шахматове, по которой они прогуливались. При каждом повороте яркое пятнышко перышек мертвой птички тревожило душу обреченностью.